Тяжесть башни. Я приступаю к этому проекту со смесью трепета и надежды, и не знаю, какое чувство должно преобладать. Из ритма войны. Страница первая. Рабанель лишила Навани слуг. Сплавленная, очевидно, думала, что бывшей королеве без них придется трудно. Поэтому Навани позволила себе испытать некоторую гордость, когда в первое утро оккупации Уритиру вышла из своих комнат с чистыми и заплетенными в косу волосами, в простой, но выглаженной и опрятной хаве, а также с макияжем. Мыться в холодной воде было неприятно, но фабриали не работали, так что вряд ли она могла рассчитывать на теплую воду даже при наличии прислуги. Навани отвели в библиотеку в подвале Уритиру. Рабанель сидела за столом, который еще вчера принадлежал королеве, просматривая ее записи. По прибытии Навани поклонилась. Достаточно низко, чтобы показать повиновение, но не настолько, чтобы подразумевать раболепие. Сплавленная чуть отодвинула кресло и оперлась локтем о край стола. Затем махнула рукой и запела, отпуская охранников. «Что ты решила?» «Что соберу своих ученых, древние», — сказала Навани. «И мы продолжим исследовать под вашим наблюдением». «Мудрый и опасный выбор, Навани Холин». Рабанель запела в другой тональности. «Я не вижу в этих записях схем летательного аппарата». Навани сделала вид, что размышляет, хотя на самом деле она уже обдумала этот вопрос. Секреты летающей платформы было невозможно сохранить, слишком многие ученые их знали. Кроме того, многие сопряженные фабриали нового типа, позволяющие боковое движение при сохранении высоты, уже использовались башнями. Сейчас они не действовали, но подчиненные Рабанели наверняка могли распознать принцип их устройства. После долгих споров с самой собой Навани пришла к выводу, что эту тайну придется выдать. Ее единственная надежда выйти из сложившейся затруднительной ситуации заключалась в том, чтобы притвориться, будто она готова работать на сплавленную и вместе с тем тянуть время. «Я намеренно держу главные схемы только в собственной голове», — солгала бывшая королева, — «объясняя ученым каждую часть по очереди. И со временем я нарисую для вас механизм, благодаря которому этот механизм работает». Рабанель запела в новом ритме, но Навани не знала, что он означает, явно излучая скепсис. Древняя встала и взмахом руки велела бывшей королеве занять свое место. Потом сунула ей перо и сложила руки на груди в ожидании. Что ж, ладно, Навани начала рисовать. Быстрыми четкими линиями она набросала схему сопряженного фабриаля с кратким объяснением его устройства, а потом более масштабное изображение летательного аппарата, в корпус которого были встроены сотни таких штуковин. «Да», — сказала Рабанель, когда Навани завершила набросок. «Но как заставить его двигаться вбок? Конечно, конструкция позволяет поднять машину высоко. Однако она просто останется там, на одном месте. Ты же не думаешь, что я поверю, будто у вас есть наземная машина, движущаяся в точной координации с той, что в небе?» «Вы понимаете в фабриалях больше, чем я предполагала, повелительница желаний». Рабанель запела в неведомом ритме. «Я быстро учусь», — она указала на записи на столе Навани. «В прошлом мои соплеменники испытывали трудности, уговаривая спренов проявить себя в когнитивной реальности в виде устройств. Похоже, спренам пустоты не свойственна такая самоотверженность, как спренам чести или культивации». Навани моргнула. Смысл сказанного дошел до нее не сразу. Внезапно десяток разрозненных нитей в ее сознании сплелся в гобелен. Так вот в чем дело. Вот почему фабриали башни, насосы, лифты не имели самосвета с плененными спренами. Шквал. Это разъясняло тайну духозаклинателей. Рядом с ней возникло кольцо голубого дыма, явился спрен благоговения. Духозаклинатели не содержали спренов, потому что сами являлись спренами. Спрены могли проявляться в физической реальности, как осколочные клинки. Здесь они становились металлом. Выходит, древних спренов каким-то образом уговорили принять облик не клинков, а духозаклинателей. «Вижу, ты не знала», — заметила Рабанель, придвигая себе стул. Даже сидя, она была на фут выше Навани. Зрелище было причудливое. Существо в броне, словно готовое к бою, сидело и перебирало научные заметки. «Любопытно, что вы добились стольких вещей, о которых мы в былой эпохе даже не мечтали. Но забыли гораздо более простой метод собственных предков». «Мы... у нас не было доступа к спренам, которые могли бы говорить с нами», – пролепетало изумленное Навание. «Золотые ключи Веф – это... не могу поверить, что мы этого не поняли. Это же приведет к...» «Боковое движение», – напомнил Рабаниэль. Навание все еще оцепенело и набросало ответ. «Мы научились изолировать плоскости для сопряженных фабриалей», – объяснила она. «Надо использовать вот эту конструкцию из алюминиевых проводов, способных прикасаться к самосвету. В результате вертикальное положение сохраняется, однако возникает возможность перемещаться горизонтально». «Поразительно», – сказала Рабаниэль. «Ралкаласт, вы называете его алюминием, вмешивается в связь. Весьма изобретательно. Наверное, потребовалось много испытаний, чтобы получить правильную конфигурацию». «Больше года», – призналась Навани. «После того, как мы сформулировали начальную теорию. Наша проблема в том, что мы не можем двигаться вертикально и вбок одновременно. Фабриали, которые двигают нас вверх и вниз, привередливы, и прикосновение алюминия возможно только после того, как положение зафиксировано». «Неудобно». «Да. Однако мы выработали систему. Сперва останавливаемся, затем совершаем вертикальное перемещение. Случаются проблемы, ведь дальперия в движущихся транспортных средствах работают с трудом». «Кажется, должен существовать способ применить эти знания для создания дальперьев, которые будут работать во время движения», – проговорила Рабаниэль, изучая рисунок Навани. «Я тоже так думала», – сказала бывшая королева. «Я собрала небольшую команду, чтобы развить эту мысль. Но мы были заняты в основном другими делами. Оружие, которое вы применяете против наших сияющих, все еще не дает мне покоя». Рабаниэль запела в быстром ритме, который показался Навани пренебрежительным. «Древняя технология, от которой мало толку. Мы, конечно, можем высосать блисвет из сияющего, покуда он висит, пронзенный копьем. Но метод никоим образом не мешает спрену найти нового напарника. Мне бы хотелось, чтобы ваших спренов было легче поймать и заточить самосветы». «Я передам эту просьбу», – сказала Навани. Рабаниэль запела в другом ритме, потом улыбнулась. Выражение ее худощавого лица с мраморными разводами казалось хищным. И все-таки в том, насколько продуктивным выдался их разговор, ощущалось нечто заманчивое. Считанные минуты и Навани узнала секреты, над которыми многие бились десятилетиями. «Вот так мы и закончим войну, Навани», – сказала сплавленная. «Делясь информацией». «И каким образом это завершит войну?» «Мы всем покажем. Если действовать сообща, жизнь станет лучше». «Под руководством певцов?» «Разумеется», – подтвердила Рабаниэль. «Ты явно мудрая женщина, Навани Холин. Если бы ты могла многократно улучшить жизнь своего народа, разве это не стоит того, чтобы отказаться от самоуправления? Погляди-ка. Прошло всего лишь несколько минут, а мы уже многого добились, поделившись знаниями». «Я поделилась ими только из-за твоих угроз», – подумала Навани, стараясь не выдать своих мыслей. Они с древней не беседовали как равные. «Неважно, что ты мне скажешь, Рабаниэль. Ты можешь раскрыть любую тайну, какую пожелаешь, потому что я в твоей власти. Ты можешь просто убить меня, как только получишь все, что хочешь». И все же она улыбнулась сплавленной. «Повелительница желаний, я хотела бы проверить, как там мои ученые. Надо посмотреть, как с ними обращаются, и установить наши потери». Намани надеялась, что выразилась достаточно ясно. Кого-то из ее друзей убили. Она об этом не забудет. Рабаниэль запела и жестом пригласила Навани следовать за ней. Будет нелегко соблюсти равновесие в игре, где обе стороны пытаются друг друга обмануть. Навани придется быть очень осторожной, чтобы не поддаться Рабаниэли. Таково было единственное преимущество, которым бывшая королева обладала. В отличие от своих ученых. Может, она и не заслуживала места в этих рядах, но ей чаще приходилось сталкиваться с реальной политикой. Рабаниэль и Навани вошли во вторую из двух комнат библиотеки. Тут, где было больше столов и стульев. Лучшие люди Навани, как ревнители, так и ученые, сидели на полу, склонив головы. Судя по расстеленным одеялам, здесь им и пришлось провести ночь. Несколько человек подняли головы, чтобы посмотреть на нее, и она с облегчением отметила, что Рушу и Фалилар не пострадали. Она быстро произвела подсчет и сразу определила, кого не хватает. Она подошла к Фалилару, присела на корточки. «Нишан? Инабар?» «Убитые, светлость», – тихо ответил он. Они были в комнате самосветной колонны вместе с обеими подчиненными Нишана, ревнительницей Виваноры и горской несчастных солдат. Навани поморщилась. «Передай остальным», – прошептала она. «Пока что мы будем делать вид, что сотрудничаем с оккупантами». Затем она подошла к Рушу. «Я рада, что ты в порядке». Ревнительница заплаканным лицом кивнула. «Я как раз спускалась сюда, чтобы собрать письма водительницы и составить перечень разрушений в той лаборатории. Когда это случилось? Светлость, по-вашему, эти события как-то связаны?» Посреди хаоса Навани почти забыла про странный взрыв. «Ты случайно не нашла среди обломков зараженные сферы?» «Точнее, странную сферу, зараженную пустосветом». «Нет, Светлость. Вы же видели, там не осталось ничего целого. Но я успела затемнить помещение и проверить, не светится ли что-нибудь. Ничего не увидела. Ни бури света, ни пустотного света». Как и опасалось Навани, взрыв наверняка был связан со странной сферой, которую они, по-видимому, утратили. Бывшая королева встала и подошла к Рабанели. «Не нужно было убивать моих ученых во время штурма. Они не представляли никакой угрозы». Рабанель запела в быстром ритме. «Больше никаких предупреждений, Навани. Используй мой титул, обращаясь ко мне. Я не хочу, чтобы тебе навредили, но есть тысячелетние правила приличия, которым ты обязана следовать». «Я понимаю, повелительница желаний. Думаю, если немедленно привлечь моих оставшихся людей к работе, это пойдет на пользу моральному духу. Чем прикажете заняться?» «Чтобы облегчить переход», — сказала Рабаниэль. «Пусть продолжат то, что делали до моего прибытия». «Многие трудились над фабриалями, которые больше не действуют». «Тогда пусть займутся чертежами и напишут об экспериментах, которые проводили до оккупации. Я позабочусь о том, чтобы их новые теории опробовали». «Значит, фабриали Уритиру могут снова включиться». «Как пожелаете, древняя». А потом Навани занялась подлинной проблемой. Стала планировать, как им всем выбраться из этой передряги. Каладина разбудил дождь. Он моргнул, чувствуя туман на лице, и увидел небо, в котором застыли сломанные молнии. Они висели неподвижно, не исчезая, обрамленные бурлящими темными тучами. Он уставился на странное зрелище, а потом перекатился на бок и наполовину погрузился в лужу ледяной воды. Это его родной пот, военные лагеря или какое-то другое место. Он застонал и вынудил себя подняться. Ран не было видно, но в голове стучала боль. Оружия нет. Без копья он все равно, что голый, то и дело налетал шквалистый ветер, неся полосы дождя, и Каладин готов был поклясться, что видит внутри их очертания, как будто капли, падая на миг, обрисовывали человеческие фигуры. Вокруг было темно. Однако вдали угадывались какие-то утесы. Он пошел по воде, удивляясь, что рядом нет спренов. Даже спренов дождя. На вершине холма мелькнул свет, и Каладин двинулся вверх по склону, стараясь не потерять равновесие на скользком камне. В глубине души он удивился, как может что-то видеть. Застывшие взломы молнии давали слишком мало света. А не довелось ли ему бывать в подобном месте, где есть свет под черным небом? Он остановился и уставился вверх. Дождь стекал по его лицу. Все было неправильным. Это же не настоящее, верно? Движение. Каладин резко обернулся. Из темноты по склону спускался кто-то невысокий. Казалось, незнакомец целиком состоял из клубящегося тумана. Его лица было не разглядеть, но он был вооружен копьем. Быстрым движением руки Каладин поймал древко, вывернул его и оттолкнул противника, применив классический разоружающий прием. Этот призрачный нападающий был не слишком опытен, и Каладин легко отнял копье. Инстинкт взял верх, он развернул оружие и вонзил в шею незнакомца. Когда коротышка упал, из ниоткуда появились еще двое, оба с копьями в руках. Каладин отбил один удар и отбросил нападавшего рассчитанным толчком. Затем развернулся и сбил другого с ног. Он заколол его быстрым ударом в шею, а затем легко вонзил копье в живот оставшемуся противнику, когда тот встал. Кровь стекала по древку на пальце Каладина. Он выдернул копье. Дымчатый силуэт упал. Приятно было держать оружие. Иметь возможность сражаться без забот. И ничто не давило на него, кроме отяжелевшей от дождевой воды униформы. Раньше драться было простым. До того, как... Клубящийся туман рассеялся, и трое убитых оказались молодыми гонцами в униформе Амарама. Каладин прикончил их своим копьем. Перед ним было три трупа, включая его брата. «Нет!» – хрипло закричал Каладин, преисполненный ненависти. «Как ты смеешь мне такое показывать? Все случилось не так. Я был там!» Он отвернулся от остальных, устремив взгляд в небо. «Я его не убивал! Я просто подвел его, Я просто...» Каладин отшатнулся от мертвых мальчиков и, уронив копье, схватился за голову. Ощупал шрамы на лбу. Они казались очень глубокими, словно ущелья, рассекающие его череп. Шаш. Опасные. В вышине зарокотал гром, и Каладин, спотыкаясь, спустился с холма. Перед глазами стоял образ Тиена, мертвого и окровавленного. Что это было за ужасное видение? «Ты спас нас, чтобы мы могли умереть», – произнес голос из темноты. Он знал этот голос. В поисках источника звука Каладин развернулся, подняв брызги дождевой воды. Теперь он был на расколотых равнинах. В потоках дождя мелькали очертания людей. Образы, сотворенные падающими копьями, от чего-то пустые внутри. Дождевые призраки атаковали друг друга, и он услышал гром войны. Крики, лязг оружия, топот. Звуки неслись отовсюду, сбивая с толку. А потом, в один миг, он очутился посреди страшной битвы. И предполагаемые очертания превратились в реальных людей. Солдаты в синем сражались против других, тоже в синем. «Прекратите драться!» – крикнул им Каладин. «Вы убиваете своих! Они же такие же, как вы!» Они, казалось, не слышали его. Кровь текла по ногам вместо дождевой воды. Брызги и потоки сливались, а копейщики нетерпеливо карабкались по телам павших, чтобы продолжить убивать друг друга. Каладин оттолкнул одного от другого, затем схватил третьего и потянул назад. Только чтобы обнаружить, что это Лапен. «Лапен?» – сказал Каладин. «Послушай меня! Хватит драться!» Лапен оскалил зубы в ужасной усмешке. Затем отшвырнул Каладина в сторону, а сам бросился на еще одного бойца – Камня. Тот споткнулся от труп, и Лапен убил его копьем в живот, но затем Тефт убил Лапена ударом сзади. Бизик ударил Тефта ножом, и Каладин не увидел, кто прикончил Бизика. Он был слишком напуган. Сигзил с дырой в боку упал рядом, и Каладин подхватил его. «Почему?» – спросил Сигзил. Кровь капала с его губ. «Почему ты не позволил нам спать?» «Это не настоящее. Это не может быть настоящим. Ты должен был дать нам умереть на равнинах». «Я хотел вас защитить!» — крикнул Каладин. «Я должен был вас защитить!» «Ты проклял нас». Каладин бросил умирающего и заковылял прочь. Потом склонил голову и, чувствуя туман в голове, побежал. Краем сознания он понимал, что этот ужас был не настоящим, но все еще слышал крики обвинения. «Зачем ты это сделал, Каладин? Почему ты убил нас?» Он зажал уши ладонями, так стремясь спастись от кровавой бойни, что чуть не свалился в пропасть. Он резко остановился, балансируя на краю. Споткнулся и посмотрел налево. Военные лагеря были там, на невысоком холме. Он здесь уже бывал. Он вспомнил это место. Эту бурю, легкий дождь, это ущелье, где он чуть не погиб. «Ты спас нас!» — сказал знакомый голос. «Чтобы мы могли страдать!» «Можешь». Он стоял на краю пропасти рядом с Каладином. Бывший мостовик обернулся, и Каладин увидел его глаза. Черные ямы. «Люди думают, что ты был милостив к нам. Но мы оба знаем правду, не так ли? Ты сделал это ради себя. Только не ради нас. Если бы ты был по-настоящему милосерден, ты подарил бы нам легкую смерть». «Нет», — сказал Каладин. «Нет». «Пустота ждет, Кэл», — продолжил Мош. «Ничто. Ты сможешь сделать все, что угодно. Даже убить короля без сожаления. Один шаг, тебе больше никогда не придется чувствовать боль». Мош сам шагнул вперед и упал в пропасть. Каладин рухнул на колени на краю. Дождь струился вокруг. Он в ужасе уставился вниз. Потом начал просыпаться где-то в холоде. Сразу же суставы и мышцы заныли от боли, требуя его внимания с усердием ребенка в истерике. Он застонал и открыл глаза. Но вокруг была только темнота. «Я в башне», — подумал Каладин, вспоминая события предыдущего дня. «Шквал. Уретиру захватили сплавленные. Я едва успел спастись». Кошмары, похоже, усиливались. Или они всегда были такими? Но Каладин этого не помнил. Он лежал, тяжело дыша, обливаясь потом, словно после тренировки, и вспоминал, как умирали его друзья. Вспоминал, как Моа шагнул во тьму и исчез. Сон должен был освежить, но Каладин чувствовал себя более усталым, чем когда рухнул без сил. Он застонал и с трудом сел, прислонился к стене. Затем, ощущая внезапный приступ паники, ощупал все вокруг. Сметенный внутренний голос твердил, что он обнаружит Тефта мертвым на полу. Но тот лежал рядом и все еще дышал. Каладин вздохнул с облегчением. Тефт, к сожалению, обмочился. Если ничего не предпринять, его ждет быстрое обезвоживание. А без мытья и подкладного судна наверняка появится спрены гниения. Шквал. Над Каладином нависла тяжесть его поступка. Почти такая же невыносимая, как вес самой башни. Он один затерян во тьме без бури света и без питья, не говоря уже о настоящем оружии. Ему надо позаботиться не только о себе, но и о друге, находящемся без сознания. О чем он только думал? Каладин не верил в увиденный кошмар, но и не мог полностью избавиться от его отголосков. Почему? Почему он не мог просто сдаться? Почему продолжал бороться? Неужели это действительно ради них? Или ради себя? Потому что он не мог опустить руки и признать поражение. «Сил!» Позвал он в темноту. Когда она не ответила, он позвал снова. Его голос дрожал. «Сил! Где ты?» Нет ответа. Каладин ощупал вокруг себя и понял, что понятия не имеет, как выбраться из этого помещения. Он похоронил себя и Тефта здесь, в этой слишком густой темноте. Они умрут медленной смертью в одиночестве. Затем появился огонек. К счастью, это была сила. Она не могла проходить сквозь стены. У сияющих спренов было достаточно плотности физической реальности, чтобы большинство материалов им препятствовали. Вместо этого она, похоже, проникала через какое-то отверстие высоко в стене. Ее появление отчасти вернуло Каладину способность мыслить здраво. Он судорожно вздохнул, когда она опустилась на его протянутую ладонь. «Я нашла выход», — сказала она, принимая облик бойца в униформе разведчика. «Но не думаю, что ты там пролезешь. Даже ребенку будет тесно. Я разведала окрестности, хотя далеко уйти не смогла. На многих лестничных площадках стоят стражники. Однако они, похоже, не ищут тебя. Эти даже достаточно обширные. Я думаю, они поняли, что найти здесь одного человека практически невозможно». «Думаю, это хорошая новость. Есть идея, что за свет привел меня сюда?» «У меня есть теория», — признала Сил. «Давным-давно, еще до того, как между спренами и людьми все пошло наперекосяк, было три узакователя. Один для бури отца, один для ночи хранительницы и еще один для сородича. Это был спрен не мужского и не женского пола, который обитал в этой башне и не показывался людям. Все считали, что сородич давно умер». «Хм», — сказал Каладин, ощупывая дверь, которая открылась, чтобы впустить его. «Каким было это существо?» «Не знаю», — сказала Сил, перелетая к нему на плечо. «Светлость Навани задавала по этому поводу вопросы. И другие сияющие спрены знали не больше, чем я только что сказала. Помни, многие спрены, знавшие о старых временах, умерли, а сородич всегда был скрытным. Я не знаю, каким он был и почему смог создать узакователя. Но если он жив, то я не понимаю, почему в башне столько всего не работает». «Ну, эта стена сработала», — — сказал Каладин, нащупывая самосвет. Теперь камень потемнел, но с этой стороны он был гораздо заметнее. Каладин легко мог не увидеть его из коридора. Выходит, такие камни были встроены в стены, скрывая потайные двери и в других комнатах. Он коснулся самосвета. Несмотря на то, что бури света больше не было, внутри появился огонек. Белый и мерцающий, как звезда. Огонек расширялся и превратился в маленькую вспышку бури света, после чего дверь бесшумно распахнулась вновь. Каладин перевел дух и почувствовал, как паника немного отступает. Он не умрет в темноте. Будучи заряженным, самосвет работал, как и любой другой фабриаль, до тех пор, пока у него оставался запас энергии. Он посмотрел на сил. «Сможешь найти дорогу обратно к Тефту, если мы уйдем на разведку?» «Я запомню путь». «Отлично», — сказал Каладин. «Потому что нам нужны припасы». Он пока не мог позволить себе мыслить в долгосрочной перспективе. Пугающие вопросы, как быть с башней, с десятками сияющих во вражеском плену, с его семьей, должны были подождать. Сначала понадобится вода, еда, буресвет и, самое главное, оружие получше, чем скальпель.